но как возможность она заключена в ней. Его никто не был в состоянии спасти или предостеречь, потому что лишь только один он знал, какой ценой надо платить за поэзию. Мысль же о том, чтобы предотвратить грозную опасность, нависшую над ним, была совершенно чужда ему. Будь она у него, он не стал бы Пушкиным. Предостережения друзей своих, в частности Жуковского и Вяземского, решительно, даже с пренебрежением, отклонял, да и не мог поступать иначе, ибо они толкали его в сторону от исполнения своего предназначения. Пушкин был человеком рока. Всю жизнь он прожил на пределе. Надо сказать, что до времени судьба ворожила ему. Мы знаем, чем он обязан ссылкам на юг, а потом в Михайловское. Замена одной ссылки другой, может быть, сберегла ему жизнь. Вскоре после отъезда Пушкина из Одессы 30 июля 1824 года туда переехал на жительство Волконский, один из столпов декабризма, к тому времени вступивший в брак с Марией Раевской, к которой Пушкин питал нежные чувства, когда та была еще девочкой. Если бы он не был выслан из Одессы, Пушкин, несомненно, сделался бы завсегдатаем в доме Волконских, ставшим местом встреч будущих декабристов. Известен его ответ на вопрос Николая I, что бы он делал 14 декабря, будь он в тот день в столице, был бы на Сенатской площади вместе со своими друзьями-декабристами. Пушкин не раз говорил о себе, что он небом избранный певец, и держался соответственно, как в жизни своей, так и в поэзии. Он вел себя как человек, наделенный особым, исключительным правом писать только о том, что найдет нужным, и только так, как ему заблагорассудится, словно надеясь, что сама судьба сохранит его. Вяземский уверяет, что для него не было никаких авторитетов, кроме Карамзина и Жуковского. Но и это не совсем так, скорее, совсем не так. К Карамзину и Жуковскому он относился весьма почтительно и уважительно, но не более того. Гоголю было до последней степени ясно. Слишком уверен был Пушкин в правоте своего дела, чтобы испытывать нужду в оправдании его другими лицами. С другой стороны, незыблемо веря в свое особое предназначение, поэт полагал, что достигнет своего осуществления, какие бы препятствия ни вставали на его пути. Он любил говорить, что Бог не допустит, чтобы он ушел из мира, не написав, например, Бориса Годунова. Судьба действительно благоприятствовала ему в известных пределах и до определенной черты. Трагедию Пушкина Гоголь увидел разве лишь в недопонимании или полном непонимании его поэзии читательской массы, из-за высокости ее, неразъединимой с простотой и совершенством. Но что сама пушкинская простота и совершенство трагичны по своей природе, об этом у Гоголя ни слова. Я убежден, что в дальнейшем это сказалось на истолковании Пушкина русской критикой и на восприятии его русской литературы. Роль камня преткновения сыграла здесь простота Пушкина, которую мы пока довольно элементарно понимаем. На деле прост не тот, кто думает, говорит или пишет, как все говорят и пишут, а тот, кто поднимает вопросы каждому интересные, возводя их в ранг вопросов нашего бытия, однако поддающихся постижению каждого из нас. При постоянном обращении к указанным вопросам Пушкин снова и снова напоминает нам о несовершенстве человеческой природы, значит, и указывает, что в стремлении к лучшим своим целям мы достигаем их лишь в известных пределах. При таком положении в реальном мире гармонии его мало сказать в своем идеале относительно, но и осуществляется лишь как вечное преодоление дисгармонии, а если так, то тем более настоятельно следует стремиться к ней. Пушкинскую простоту обычно сводят к преодолению сложности. Между тем она скорее представляет собою упорядоченную сложность.